Глава 5. «Какая потрясающая ты штука, сокрытие!» — думал я, стоя в 30 сантиметрах от зомби, прямо перед его глазами. Да, это тот самый мужик. Спустя несколько минут после смерти он начал бледнеть, затем встал и так и стоит. Я вокруг него попрыгал, поприседал. «А-а-а!» — не слышит. Я наорал ему прямо в лицо, не реагирует. «Обалдеть!» Обойдя зомби, я поднял с пола кусок развороченного шкафа и, не выпуская его из рук, грохнул им об пол. Не реагирует. Так, экспериментируем дальше. Держась за дверь, я начал качать ей из стороны в сторону. Она скрипит, как несмазанная телега, но зомби не слышит. Отличненько. Взяв с пола кусок чего-то, я бросил его в другую комнату. Этот парень тут же развернулся и пошел на звук. Ну, примерно понял, как это работает. 3 добрых дела сделал, умерев. И душу мне дал, и удостоверились, что зомби эти таки заразны. И новые умения мне помог изучить. Что ж, а теперь все пойдет как по маслу. Выходим на улицу, убиваем зомби, бежим, бежим назад и прячемся за угол, пока другие зомби чешут за мной. Сокрытие активируется снова. Повторить. Профит. Да сейчас. Наивный болван. Уже через полчаса я оказался в том же доме, задыхающимся от одышки, а ко мне в окна лезут 2 трупа. Как так вышло? Выносливость кончилась. Или мана? Скорее и то, и то. Я так увлекся, что когда пырнул очередного зомби, почувствовал себя помятым лимоном. От такого внезапного прихода я аж испугался и быстренько зашагал в ближайший дом, который зачистил последним. Именно зашагал, не мог даже бежать. Жуть какая. Сейчас я сидел на полу, оперевшись о стену. Дыхание, как у почти дохлой лошади. Да, я знаю, что такое, когда кончается выносливость. Однажды мой друг попросил меня помочь разгрузить 2 КАМАЗа кирпича, которые он купил. Да, я сейчас точно выносливость истратил. Но не только. Есть и другое чувство, как будто моя голова стала легче и спать хочется. И чувствую голод, но не хочу есть. Странное чувство. Учитывая, что я не нашел в статусе очков маны и хп, я решил, что, возможно, мои умения работают просто по откату. Наивный, тут же хардкор режим, блин. Сокрытие – это не невидимость, тут работают сразу 5 умений одновременно. Я понял, поэтому я так выдохся. Черт, стекло выбили, эти настойчивые гады лезут внутрь. Запомнили хорошо, где я. Поднявшись с пола, я поднял свое копье и приготовился к бою. Сокрытие даже не пытался активировать. Чувствую, что если активирую, то упаду без сознания. Но от меня так потом пасет, что найти меня несложно. Как я и думал, первый уже пришел. Из головы стекла торчат. Лицом окно открывал. Жаль, что не насмерть. Он знает, где я. Я точно вижу по его поведению. И как бы подтверждая мою правоту, он сразу кинулся туда, где я стоял. Это движение я уже видел. Не дожидаясь, пока он разбежится, я сделал шаг вперед и ударил копьем. Как всегда, я молодец. Удар попал прямо в рот и вышел из его затылка. Но не успел я вернуть оружие, как в его спину ударил второй зомби. От такого удара я не удержался и упал на пол. Труп первого зомби рядом, а в руках у меня осталась только труба. Застрявшая в черепе отверточка так там и осталась, переломившись пополам. Проклятие. Отверточка. Я почти всплакнул. Но для этого нет времени. Тот ублюдок поднялся с пола и снова сейчас бросится. Достав с пояса недавно приобретенную казачью шашку, я только и успел вытянуть ее вперед, как зомби кинулся на меня сверху и сам нанизал себя подбородком на клинок. Уа-а-а! Дерьмо! Он лежит прямо на мне. С него течет. Он воняет. Фу! Сил нет даже его сбросить. Я извивался под ним, как уж, пытаясь держать рвоту, но тщетно. Последние крохи выносливости меня покинули, глаза закрылись, и я вырубился. Да чтоб я еще хоть раз. Очухавшись ото сна под вонючим трупом, я выглядел, как будто меня только что смачно прожевали и выблевали. Этот ублюдок залил меня всего кровью. Я весь помят и воняю, как нежить. «Ох, спаси меня, владыка судеб! Есть у тебя что-нибудь такое, из-за чего я перестану желать смерти?» «Бытовая магия. Навык предоставляет комплекс заклинаний для жизни. Сушка, чистка, сотворение воды, сотворение малого огня. О, дайте две. Стоя над трупами и с помутившимся от вони разумом, я без колебаний купил книгу за драгоценное очко душ и тут же заорал. Чистка! Кровь, что была на мне, тут же разлетелась во все стороны. И грязь, и запах. О, тут теперь все стены в крови. Выглядит писец как крипово. Тут как будто человек недавно взорвался. И вообще, что это за магия чистки, которая засирает все вокруг? Ну ладно, хорошо хоть шестой уровень набить успел. Если бы я это говно купил, да еще и выучить не смог, я бы точно покончил с собой. И монеток этих странных прибавилось. Вообще, судя по всему, сейчас уже почти утро. Значит, я очень много спал. А вчера хорошо поработал. Да, если вспомнить свой азарт, то я и вправду много зомби на улице убил. Неудивительно, что в конце чуть не подох от изнеможения. До рассвета выходить страшновато. Надеюсь, мой дом не успели обнести, пока я тут отлеживался. Ах, я вспомнил. Отверточка сломалась. Блин. Я подошел и пнул тот труп, в черепе которого она застряла. Будь ты проклят. Остался охотничий нож да длинная шашка. Черт, она очень острая. Этот зомби просто прыгнул на нее, а клинок аж из черепа вышел. Я с грустью отпел павшую в бою мою верную и самую первую боевую сестренку, а затем, смирившись, стал думать, что делать с маной. После небольших экспериментов я понял, что, владея комбинированным навыком, я не могу активировать отдельно невидимость или тихий шаг. Скорее всего, никто не думал, что кто-то получит такой навык уже на пятом уровне. К моменту, когда я бы смог это все собрать, с маной проблем уже не было бы, наверное. Даже сейчас оно требует немного. Просто буду действовать в меру, пока не качнусь. Хе-хе, сам себя хохотнул. Надеюсь, не сдохну. Да, так больше на правду похоже. Потянувшись как следует и приготовив немного лапши быстрого приготовления, я выглянул в окно. Солнце почти встало, уже вот-вот и снова меня ждет охота. На улице немного теплеет, уже почти весна пришла. Хорошо, что хоть конец света и наступил, но газ в домах еще есть. Хотя это, скорее всего, временно. Надеюсь, до теплых деньков дотяну. Следующей зимой будет совсем все плохо. Мой дом по соседству, едва стало чуть светло, я тут же отправился туда. Убедился, что никто не приходил, и отправился на охоту. Есть еще много зомби, которых нужно убить. Если не поторопиться, могу до следующей зимы и не дотянуть.